На следующий день они навели справки и узнали, что Хэсань убит, а о грабеже сообщено в военной и гражданской Ямыне. Посоветовавшись между собой, разбойники решили убраться отсюда, чтобы успеть присоединиться к морским пиратам, пока не вышел указ об их аресте, и они еще могут беспрепятственно проезжать через заставы и переправы. Но главарь разбойников оказался храбрецом. «Уехать успеем», — сказал он. «Я не покину этих мест без той монахини». «Да чего же красиво! Из какого только монастыря вырвалась эта пташечка?» «А, вспомнил!» — закричал один из разбойников. «Это настоятельница из кумирни бирюзовой решетки, принадлежащей семье Дзя. Помнишь, у них во дворце заболел какой-то Бао Юй. Никто не мог его вылечить, а потом неожиданно нашелся врач. И ты знаешь, кто? Та монахиня». «Сегодня будете скрываться здесь», — решил главарь разбойников. «А утром нарядитесь купцами и проскочите через заставу. Я немного задержусь. Будете ждать меня на склоне 20 ли». После этого разбойники разделили между собой добычу. В это время Дзя-Джен и другие, сопровождая гроб с телом покойной, прибыли в кумирню и совершили положенные церемонии. Затем гости и родственники стали разъезжаться. Дзя-Джен, который должен был остаться в кумирне, устроился во внешнем флигеле, а госпожа Син и госпожа Ван во внутреннем, и всю ночь они плакали. На следующий день снова были устроены жертвоприношения. В тот момент, когда подносился жертвенный рис, вошел Дзя Юнь. Поклонившись гробу матушки Дзя, он приблизился к Дзя Джену и, опустившись на колени, справился о его здоровье. После этого он рассказал Дзя Джену о происшествии во дворце, о том, как были украдены вещи старой госпожи, как Бао Юн выгнал разбойников и убил одного из них, и как подали заявление о грабеже военным и гражданским властям. Выслушав его, Дзя-Джен разволновался. Госпожа Син и госпожа Ван, услышав дурную весть, растерялись от страха, а затем разрыдались. «Список пропавших вещей составили?» — спросил Дзя-Джен, придя в себя. «Нет», — ответил Дзя-Юнь, — «никто не знает, что пропало». «Хорошо», — заметил Дзя-Джен. «У нас недавно описали имущество. Если бы мы объявили, что у нас пропали ценности, нас могли бы обвинить, будто мы их утаили. Позовите скорее Дзя-Ляня». В это время Дзя-Лянь повел Бао Юя и других членов семьи устраивать жертвоприношение в другое место. Дзя-Джен распорядился немедленно вызвать его. Как только Дзя-Лянь узнал о случившемся, он вышел из себя и, не стесняясь Дзя-Джена, обрушился на Дзя-Юня с бранью. «Мерзавец! Ничтожество! Ему доверили такое важное дело, а он вместо того, чтобы все время проверять ночных сторожей, наверняка спал как убитый. Спасибо, еще хватило совести приехать сообщить». И разъяренный Дзя-Лянь плюнул Дзя-Юню прямо в лицо. Тот стоял, вытянувшись, не произнося ни слова. «Теперь поздно ругать его», — сказал Дзя-Джен. «Что же делать?» — вскричал Дзя-Лянь, бросаясь на колени. «Ничего. Будем просить власти, чтобы разыскали воров. Только вот затруднение. Мы не знаем, какие вещи оставила старая госпожа. Что касается ее денег, то к ним никто не осмелился прикоснуться. Ведь было решено после окончания похорон этими деньгами покрыть долги, а на оставшееся серебро перевести покойницу на юг,